«Мы сейчас с фабрики Болон», — сказал полковник Гарви. «Имели возможность говорить с пленными солдатами. Они с единодушным одобрением говорят об отношении к ним инсургентов. По-моему, Англии более чем трудно отказать этим людям в признании их воюющую стороною. Я со своей стороны рассказал про ночную сцену, про казнь грабителей». «Тише», — сказал барон Идзуми, — «слушайте». Пирс сделал движение рукой, все замолкли. «Я должен сообщить вам, господа, подробности о положении. Лучше всего я исполню это, если прочитаю вам наше первое сообщение, которое сейчас будет выпущено официальным органом республики, ирландскими военными новостями. Дублин, вторник, 25 апреля, 9:30 утра. Республиканские силы удерживают все свои позиции. Британские силы нигде не прорвали наших линий. Напряженный упорный бой длился около 24 часов. Потери неприятеля значительно больше потерь республиканцев. Республиканские войска сражаются всюду с чрезвычайной храбростью. Население Дублина настроено определенно благоприятно к республике. Наших офицеров и солдат встречают всюду на улицах приветственными кликами. Весь центр города в руках республики, знамя которой развивается над центральным почтамтом. Большая часть путей, связывающих Дублин с провинцией, перерезана, но те сведения, которые к нам проникают, говорят, что страна поднимается. Пирс прочитал, положил на стол лист бумаги и оглядел нас. Никто не произнес ни слова. Было слишком очевидно. Восстание шатается. Обречено на поражение. Тяжелое молчание нарушил настойчивый выкрик «Да здравствует республика!» Это прокричал Джеймс Коннелли. Он подошел к Пирсу. Они обнялись. Никогда еще резкий контраст между ними не бросался в глаза так ярко, как в эту минуту. Такому, как Коннелли, всегда нужна надежда на победу. Его простая плебейская натура нуждается в этом возбуждающем средстве. Усилие должно быть для него непременно связано с непосредственными и ощутимыми результатами. Если этих результатов нет, он сам их себе выдумает. Такое, как Пирс, напротив, душа поэтическая, он может бороться, зная, что будет побежден. Его царство не от мира сего, его глаза видят дальше, чем непосредственное поражение. Он согласен не быть в числе тех, которые увидят, как прорастет посеянное им зерно. Господа, если вам угодно, мы встретимся здесь сегодня вечером в 17:00. А пока каждый к своему посту. Я обернулся. Антиопа уже не было. Я не смел поспешить за нею и вышел с бароном Идзуми и полковником Гарвием. По северным улицам города мы направились к Норс-Кинг-стрит, шли молча. То и дело встречались нам волонтеры, спешившие в южную часть города. Иногда обгоняли мы подвозившихся оттуда раненых, измученных, молчаливых. «А профессор Генриксон?» — спросил я, чтобы сказать хоть что-нибудь. Полковник Гарви досадливо махнул рукой. Он отказался идти с нами. Его поведение беспримерно. Сенатор Баркхель Педро не приехал. Где доктор Грютли, я не знаю.